прием прожектора. Давайте возьмем пример прожектора. Представьте себе, что между вами и вашим клиентом установлен прожектор, и он все время меняет направление, то на вас, то на него. И тот, на кого прожектор направлен, тот на данный момент наиболее важен. И пока этот свет направлен на покупателя, то есть пока вы говорите о нем, о его потребностях или проблемах, все это время свет направлен на клиента. Как только вы начинаете говорить о своем продукте, своей услуге, о своей компании, рассказывать о своей жизни, то свет направляется на вас. Чем дольше свет остается направленным на покупателя, тем выше шанс успешной сделки. Если же свет направлен на вас, на вашу компанию, на ваш продукт, до которого ему абсолютно нет дела, помните, что люди покупают не продукцию, они покупают пользу, получаемую от нее. Так вот, если этот свет направлен на вас, то ваш разговор проходит совсем не в том направлении, в котором должен проходить. Поэтому сосредотачивайте все свое внимание на следующих вопросах. Что вам нужно? Какие характеристики вы ищете в данном продукте? Почему бы вы купили этот продукт? Что вы используете сейчас? Что вы использовали прежде? Что бы заставило вас поменять то, что вы использовали до этого? Это приводит нас к двум ключевым моментам. Во время любого делового разговора вы должны упоминать об основной пользе товара. Основная польза – это такая характеристика вашего продукта, которая заставит покупателя его купить. Также есть основное сомнение, которое является причиной, по которой человек воздерживается от покупки. Ваша задача во время собеседования раскрыть эту основную пользу и затем основное сомнение. Основным сомнением может быть, например, цена или недостаточное знание продукта или дополнительные функции продукта вашего конкурента. Это может быть что угодно, но вы не сможете продать до тех пор, пока не обнаружите эту основную причину в сознании покупателя, которая заставляет его воздерживаться от принятия решения о покупке. Вам также не удастся продать, если вы не обнаружите основную пользу. Мы уже до этого упоминали правило 80-20. 80% ценности любой группы товаров представлены только в 20% этих товаров. То есть, если ваш товар имеет 10 характеристик или 10 функций, то лишь 2 из них будут представлять истинную ценность и пользу для клиента. А в большинстве случаев это соотношение равно 90-10. То есть 90% решения совершить покупку будет зависеть от 10% того, что ваш продукт или услуга может предоставить покупателю. Все остальные характеристики, конечно, будут привлекательны и полезны, может быть, даже необходимы, но 90% решения, скорее всего, будет зависеть только от одной какой-то пользы, которую этот продукт может предложить покупателю. Как надавить на нужную педаль? Это приводит нас к методу, который мы называем метод давления на нужную педаль. Надавить на нужную педаль означает обнаружить первостепенную потребность покупателя и сосредоточиться на том, чтобы убедить его в том, что предлагаемый нами продукт может полностью удовлетворить эту потребность. Успех этого метода зависит от способности продавца обнаружить эту основную причину и начать повторять ее снова и снова. Необходимо сконцентрироваться на продаже именно этой самой характеристики, решающей характеристики при покупке. Найдите ее и убедите покупателя, что он ее получит. Нажимайте на эту нужную педаль снова и снова. Самый лучший способ обнаружить ее заключается в следующем. Вы просто задаете вопрос, особенно тогда, когда клиент сомневается. «Уважаемый покупатель, если бы вы когда-либо захотели купить данный продукт, что бы заставило вас это сделать? Какое его конкретное свойство или какая причина заставили бы вас купить данный продукт? А если вы уже продавали данный продукт прежде, проведите маркетинговое исследование». Придите к вашим бывшим покупателям и спросите их: «Мы продали вам этот товар 3 месяца назад, и я хотел бы задать вам вопрос». Это очень простой вопрос. Почему вы купили этот продукт? Какие причины заставили вас произвести покупку? Вы не помните в точности, что это было? И часто они вам скажут: «Да, я скажу вам, почему сделал покупку». И очень часто они раскроют вам ту самую основную причину, которую вы можете превратить в нужную педаль и нажимать на нее при каждом разговоре с потенциальным клиентом. Есть история про одного риэлтора, который приводит одну семейную пару осмотреть дом на продажу. Дом, конечно же, немного староват, но как только семейная пара в сопровождении риэлтора заходит на задний двор, женщина видит красивое цветущее вишневое дерево, и она говорит: «Ах, Гарри, посмотри, какое красивое цветущее вишневое дерево! В доме, где я родилась, у нас было совсем такое же! Я всегда хотела жить в доме с таким деревом!» А Гарри говорит: «Да нет, ничего особенного!» Они поднимаются в дом, продавец уже знает, за что зацепиться. Они поднимаются в дом, и Гарри, конечно же, начинает ко всему придираться, обращает внимание на то, что ковер, скорее всего, надо будет заменить, а продавец говорит: «Да, да, конечно, но посмотрите, отсюда из окна видно то самое цветущее вишневое дерево». И женщина смотрит в окно, а продавец уже знает, что именно она, без всякого сомнения, примет решение совершить покупку. Затем они идут на кухню, и пара замечает, что кухня немного маловата, и трубопровод стар, но продавец говорит: «Да-да, ну посмотрите, отсюда из окна вы сможете наслаждаться видом на цветущее вишневое дерево каждый раз, когда будете готовить обед». Затем они поднимаются в спальню, и, конечно, спальня им кажется маловатой, обои и краска старыми, а продавец опять за свое: «Да-да, но каждое из окон на этом этаже выходит на двор с цветущим вишневым деревом». Ну и, разумеется, к концу переговоров женщина так взволнована возможностью увидеть цветущее вишневое дерево на заднем дворе, что это перевешивает все аргументы против, и они принимают решение купить этот дом. Они купили этот дом из-за цветущего вишневого дерева на заднем дворе. В каждом продукте, который мы продаем, есть свое цветущее вишневое дерево. Если вы работаете действительно с потенциальным покупателем, то у него есть что-то, что он действительно хочет получить от данного продукта. Что-то, что он очень хочет. Например, многие мелкие компании покупают компьютеры только из-за их способности редактировать текстовую информацию. Большинство людей малого бизнеса – обычные предприниматели. Они не любят сложной технической информации. На них наводят скуку бухгалтерские финансовые отчеты. Они ненавидят этим заниматься. Им это неинтересно. Все, что их интересует, это продажа своей продукции. Их интересует общение со своими клиентами. Их интересует доставка. Их интересует производительность. Их интересуют доходы и так далее. Если вы будете говорить о компьютере как о средстве, которое позволит им кардинально повысить качество общения с клиентами, их это заинтересует. Поэтому мы должны всегда с точностью следовать правилу продавать продукт в соответствии с тем, что интересует покупателя, а не с тем, что интересует нас самих.